мир и человек. В мировоззрении вообще, а в философской его форме в особенности, всегда присутствует два противоположных угла зрения. Направление сознания вовне, формирование той или иной картины мира, универсума, и, с другой стороны, его обращение внутрь, к самому человеку, стремление понять его суть, место, предназначенное в природном и социальном мире. Причем человек здесь выступает не как часть мира в ряду других вещей, а как бытие особого рода, по определению Декарта, вещь мыслящая, страдающая и так далее. От всего остального его отличает способность думать, познавать, любить и ненавидеть, радоваться и печалиться, надеяться, желать, быть счастливым или несчастным, испытывать чувства долга, укоры, совести и так далее. Полюсами, создающими поле напряжения философской мысли, выступает мир внешний по отношению к человеческому сознанию и мир внутренний, психологическая, субъективная, духовная жизнь. Различные отношения этих миров пронизывают всю философию. Возьмем, к примеру, характерный философский вопрос. Является ли сладость объективным свойством сахара, или это лишь субъективное вкусовое ощущение человека? А красота? Принадлежит ли она предметам природы, людям, искусным творениям мастеров, или продиктована чувством прекрасного, человеческой способностью созидать и воспринимать красоту? Еще вопрос. Что такое истина? Нечто объективное, не зависящее от людей? Или же это познавательные достижения человека, неразрывно связанные с его сознанием? Или, например, вопрос о человеческой свободе? На первый взгляд он касается только человека, но он предполагает также понимание независящих от человеческой воли природных процессов и реалий общественной жизни, с которыми люди не могут не считаться. Наконец, обратимся к понятию общественного прогресса. Связан ли прогресс в обществе лишь с объективными показателями темпов экономического развития, роста производительности труда и другими, или же он включает и субъективные человеческие аспекты? Все эти вопросы затрагивают одну общую проблему – соотношение бытия и сознания, объективного и субъективного, мира и человека. Не случайно тот же общий стержень обнаруживается в перечне вопросов, приведенных английским философом Бертраном Расселом: разделен ли мир на дух и материю, а если да, то что такое дух и что такое материя? Подчинен ли дух материи, или он обладает независимыми способностями? Имеет ли Вселенная какое-либо единство или цель? Развивается ли Вселенная по направлению к некоторой цели? Действительно ли существуют законы природы, или мы просто верим в них благодаря лишь присущей нам склонности к порядку? Является ли человек тем, чем он кажется астроному? Крошечным комочком смеси углерода и воды, бессильно копошащимся на маленькой и второстепенной планете? Или же человек является тем, чем он представлялся Гамлету? А может быть, он является и тем, и другим одновременно? Существуют ли возвышенные и низменные образы жизни, или же все образы жизни являются только тщетой? Если же существует образ жизни, который является возвышенным, то в чем он состоит и как мы его можем достичь? Нужно ли добро быть вечным, чтобы заслуживать высокой оценки, или же к добру нужно стремиться, даже если Вселенная неотвратимо движется к гибели? Исследовать эти вопросы, если не отвечать на них, дело философии. Примечание. Рассел. История западной философии. Москва, 1959 год. Страницы 7-8. Философское мировоззрение как бы биполярно. Его смысловые узлы, пункты напряжения – мир и человек. Для философского мышления существенно нераздельное рассмотрение этих противоположностей, а постоянное их соотнесение. В отличие от других форм мировоззрения, в философском миропонимании такая полярность теоретически заострена, выступает наиболее рельефно, составляет основу всех размышлений. Различные проблемы философского мировоззрения, размещаясь в силовом поле между этими полюсами, заряжены, нацелены на понимание форм их взаимодействия, на осмысление отношений человека к миру. Это подводит нас к выводу, что большая многоплановая проблема «мир-человек», в нее много обличий, субъект-объект, материальные, духовные и другие, по сути выступает как универсальная и может рассматриваться как общая формула, абстрактное выражение практически любой философской проблемы. Вот почему она может быть в определенном смысле названа основным вопросом философии.